Все мы пассажиры и отправляемся в полет. Уже посадку объявили на долгожданный самолет. Накинуты плащи и шляпы, а чемоданы в багаже. Давай обнимемся у трапа, мы не увидимся уже. Растет человек. Сердце стучится загнанной птицей, перегоняя отпущенный век. Соленый ветер океана в одно мгновение осел. Простуженные моторы, пропеллер перешел на СИП. Давай закончим наши споры, пока я тоже не один. Только в полетах живут самолеты. Только в полете растет человек. Сердце стучится загнанной птицей, перегоняя отпущенный век. Вроде всякое бывает, судьба изменчива подчас, и быстро время пролетает, пугая каждого из нас. Но как к спасательному кругу потянется к тебе рука. Давай посмотрим друг на друга, мы на земле еще пока. Только в полетах живут самолеты. Только в полете растет человек. Сердце стучится загнанной птицей. Сердце стучится загнанной птицей.